Глава 11. Следующее монастырское утро для нас началось не с молитвы, что само по себе не могло не радовать, а с процесса ритуального омовения, вполне сносного, состоящего из крупяного омлета, завтрака и с выметания двора. Да-да, именно так, как это принято в армейском негласном кодексе. Нам, как самым новеньким и младшеньким, выдали по метле, совку для уборки мусора и по кривобокому старому жестяному ведру, в котором сор полагалось доставлять к вырытому у высокой стены рву. Не самая плохая задача для тех, кто под лучами утреннего солнца любит побаловаться физической активностью, а также для тех, кто в перерывах от основной деятельности силится выведать важные и чрезвычайно полезные для себя сведения. Последнее нам удалось почти случайно. Дворцовый двор, помимо нас, находясь на удалении друг от друга, мели еще 4 девушки, не то подобные нам новенькие, не то наказанные, за что-то старенькие, а может, здесь просто существовал стабильный уборочный график. В любом случае, невозможность пообщаться во время махания метлами и совками с лихвой компенсировалась возможностью посплетничать в те моменты, когда послушницы, как бы случайно, улучив минутку для отдыха, встречались у рва. Там-то в очередной раз, вынося в ведре пыль, мелкие глиняные камешки и кем-то рассыпанные по плитам обрывки цветных лент, в замке был праздник, я и наткнулась на общающуюся со старшей коллегой по метле Тайру. «Нет, что ты!» Незнакомая мне тощая девчонка-послушница оказалась живой, звонкоголосой и даже, как ни странно, веселой. При ответе на ранее заданный вопрос, который я упустила, ее озорные черные глаза блестели под не менее черными и очень густыми бровями. «В зале Уаху вам не буду делать ничего страшного. Только нанесут на руки защитные письмена духа, попросят поклониться его изображению и поблагодарить за благостное к вам расположение. И все. А вот уже завтра состоится произнесение великой клятвы, и тогда вам зададут вопрос, готовы ли вы отречься от мирских благ». «Каких таких благ? От всех?» — с любопытством спросила Тайра. «А вас разве не предупреждали?» «Ну, нам сказали, что многие подробности мы узнаем уже на месте. В общем, основное держали в тайне». «А, нет, не от всех!» Тут же успокоилась наша новая знакомая, имени которой я не знала, и принялась цитировать заученную, видимо, не единожды звучавшую в ее присутствии фразу. «Вам предложат отказаться от смягчающего дух тела излишнего комфорта, отказаться от затмевающих чистоту разума неверных и нечистых иллюзий, как то бренные мечтания о материальном и желание посвятить себя дому и семье вместо служения духу и правителю. Вам прикажут изгнать из головы прежние воспоминания и заставят поклясться, что вы никогда не вернетесь к нечистой жизни, которую вели до входа на территорию дома молитвы. И в качестве доказательства верности вас попросят...» То, о чем нас попросят после пресловутой клятвы, которую нам предстояло бы принести настоятелям, «изволим мы возжелать остаться на территории дома молитвы», я слушать не стала. Мне хватило нахлынувшего ужаса при мысли о том, что кто-то вот так просто, как стоящая перед нами послушница, уже отрекся от семьи, от мечтаний, от желания комфорта. Нет, поверьте, не в комфорте дело. Можно быть счастливым и в палатке на поролоновом коврике, но вот так просто отказаться от того, кого любишь... От Дрейка, например, от желания быть свободным в угоду некому плешивому правителю, да пусть даже волосатому. Нет уж, увольте. Письмена на руках мы еще как-нибудь перетерпим. Благо Тайра уже поделилась со мной соображениями о том, как предотвратить их действия, не обидев при этом духа. А вот все остальное пусть падет на долю настоящих Леи и Гири, если последние сами того захотят. И ведь захотят, наверное. Как и вот эта черноглазая и чернобровая особа, которая, вероятно, круглее ведра ничего не видела. Грустно и обидно. Не стоит говорить, что остаток времени, в течение которого мы с Тайрой продолжали мести двор, прошел в гробовом молчании. Я со остервенением поглядывала на высокие башни дворца и с нежностью вспоминала своего ненаглядного Дрейка, а Тайра, судя по застывшей на лице полуулыбке, холила и лелеяла в голове мысли о Стивене. Ну и, может, еще пирате. Люди хотят верить в силу, власть, банковские купюры или самоуправство, собственную правоту, в логичность сделанных выводов, важность той миссии, которую исполняют. Люди хотят верить в Бога, ангелов, демонов, Библию или хотя бы в медитацию, верить в то, что счастье существует, в то, что однажды случится чудо или же в собственные силы. Люди хотят во что-то верить, и порой не столь важно, во что именно, ведь одно уже наличие этой самой веры определяет стабильность жизненного уклада и отсутствие в нем необъяснимого. Случилась неприятность, сие есть последствия зоркого глаза кармы. Случилось хорошее, наградил Бог, или же повернулась лицом госпожа удача. Ведь главное, что при наличии веры все каким-то удобоваримым способом можно оправдать. Вмешательством или невмешательством сверхъестественных сил, очередным подписанным на счет твоей судьбы указом небесной канцелярии, удачно пришедшие в собственную голову идеи. И да, люди не просто хотят верить, люди также не хотят сомневаться ни в чем. Потому что сомнения несут с собой терзание, потерю сил, рождение страха, увеличивают риск управляемости и чужого на тебя влияния, потому что сомнения рвут душу на части и заставляют терять гармонию. И чтобы эту самую гармонию не потерять, чтобы не поддаваться больше разрушительному воздействию тревог, чтобы обрести хоть какое-то подобие веры, а вместе с ней стабильности, люди отказываются от поиска знания в том виде, в котором оно дается свыше, ведь обретение его есть тяжкий труд. Меня всегда удивляло то, с какой легкостью люди сдавали индивидуальные позиции в угоду бездумному, но уверенному существованию. Система есть благо, система есть знание, система есть все. И из года в год человечество было готово шествовать за иллюзорно правильным лидером, лишь бы обрести то самое, крайне нужное состояние. За меня все ответы найдет кто-то другой. Например, местный друг Драккари умоет, обогреет, защитит. Почему он? Почему не сам? Над всем этим я размышляла, пока мои руки тонкой кистью, измазанной в красно-коричневой краске, разрисовывала немолодая и неулыбчивая монашка. Тайра сидела рядом. Ее глаза были закрыты, а губы неслышно проговаривали какие-то слова. Над кистями подруги работала другая монашка. В этом заведении не числились мужчины, только женщины. Не от того ли, что мужчины-арханы и впрямь были немного умней, или же умнее были все-таки женщины, спасаясь в доме молитвы от еще менее счастливой судьбы, нежели ждала бы их в семейном гнезде. Неуважение, оскорбление, унижение, побои. Что лучше, терпеть рядом чужого человека или предателя себя? Нет, не предателя. Те, кто сюда попал, не считают себя предателями. Они верят в правую идею, верный выбор, в указавший им путь проведения. Иногда вера есть не что иное, как банальная, и что еще хуже, добровольная промывка мозгов, после которой окончательно исчезают сомнения, и в душе, наконец, воцаряется вожделенный мир и покой. Черные глаза, пожелтевшие вокруг радужки белки, морщинистые веки, забывшие улыбку губы — это и есть он, правильный выбор, или же я вижу лишь бренное тело, натянутое на нечто ценное и чистое, зовущееся человеческим духом? Брось, Дина, брось! Попытки понять чужую душу всегда заканчивались одним и тем же, в лучшем случае непониманием, в худшем — войной. Так было во всех мирах, так будет и здесь. Я попробовала отвлечься. Действительно, все неважно. Через час мы выйдем через центральные ворота на площади, до поры до времени оставим территорию замка позади, а после вернемся, но уже не сюда, а в библиотеку. Только бы все удалось нашему пушистому и желтоглазому приятелю Иву, только бы он поскорее вернулся. Мы снова были свободны. Шумел вокруг многоликий асус, плескала в фонтане прогретая солнцем вода. Топтали цветастую площадь сотни больших и маленьких подошв. На нас красовались новые тулу, бордовые и нежно-фиолетовые. Одежды дорогие, но не принадлежащие сословию. Благо, в большом городе на принадлежность обращали мало внимания. Нерур. Голубые балахоны послушниц вот уже полчаса как пылились в ближайшей урне. Жарко, но терпимо пекло макушки солнце. Болтался на поясе тяжелый кошель, приближался обещающий надолго растянуться в праздной прогулке теплый розоватый вечер. Мы с Тайрой ели, пили, грызли орешки, лениво надкусывали бесплатные пробники сладости. Их ввиду нашего дорогого одеяния смуглые прыткие мальчишки предлагали во всем изобилии и ассортименте. Глазели на искусно вышитые картины, щупали полированные, состоящие из полудрагоценных камней бусы, унизывали собственные пальцы бесполезными, но красивыми на вид серебряными кольцами. Можно сказать, мы бесполезно тратили время и деньги. И так оно в какой-то мере и было. На текущий момент у нас с избытком хватало и того, и другого. Мы ленились, мы болтались по улицам, улочкам и лавкам, мы ждали смешарика. Наверное, то были самые бесполезно проведенные часы нашего путешествия, и этот день по большей части запомнился нам лишь одним — концертом, который вечером дал на Дворцовой площади правитель. Пока солнце закатывалось за башни, рабочие ладно мастерили у великой стены сцену. Носили из подворотен плоские камни-кирпичи, выкладывали на них полированные доступные здесь доски, крыли балки заранее подготовленными драпировками и украшали все искусственными белыми цветами. А после до самого заката являли миру свои таланты певцы, танцовщицы, театральные труппы и даже местные комики. Пестрела праздничными одеждами толпа. Океан из множества голов смотрел в направлении сцены. Повсюду можно было увидеть распахнутые рты и восхищенные глаза. Дань благодарности правителю за зрелище для простого народа. Сновали средь множества тел и воры. Разошлись, расшалились, забурлили алчностью и возбуждением. И потому за кошель, который попеременно носили мы с Тайрой, я держалась крепко. Со смешариком-то спокойнее, но пока сами. Утомились мы часам к 10 вечера, и площадь покинули в тот момент, когда невысокий безусый мужчина в белом тюрбане как раз дочитывал с помоста заключительный стих. Неторопливо вернулись на постоялый двор, от ужина ввиду сытости отказались, свечи в комнате жечь не стали, а сразу же нырнули по кроватям. День был длинным и хлопотным. Хотелось спать. Ив вернулся ночью. Дверь при его появлении не скрипнула, пыль на полу не зашуршала, занавески не колыхнулись, но я почувствовала его присутствие. Все еще сонная, продрала глаза, уселась на кровати, потрясла головой, бросила взгляд в окно. Фонарь Ирсы светил ярко и стоял высоко, значит, на дворе около 4 утра. «Ив, все хорошо?» «Да». Напряжение последних суток схлынуло. «Он вернулся, не попался, остался цел. Это главное. Все прошло хорошо?» «Дяди!» «Да?» От нашего шепота проснулась Тайра. Так же, как и я, тут же сбросила с себя одеяло и сон. Она это умела куда лучше. Потерла пальцами переносицу и тоже посмотрела в окно. Убедилась, что Ирса высоко. «Ив, ты вернулся?» «Олся!» «Говорит, что все прошло хорошо». «Ди!» Вновь послышалось в темноте, и я перевела взгляд на Фурию, которая за последнюю минуту дважды произнесла мое имя. Поблескивали в темноте золотистые глаза. А Асус, в отличие от Рура, не засыпал даже ночью. Изредка переговаривался пьяными и веселыми голосами, кряхтел, покашливал, першил шорохом подошв одиноких прохожих. Вот и теперь за окнами прошлепали чьи-то непостоянные шаги. «Что?» «А чё показать?» «Хочешь показать что? Библиотеку? Давай уже утром, ладно. Там и над планом подумаем». «Нет». «Почему нет?» «Не летику». «Не библиотеку? А что тогда?» «Что бы там ни было, но стоило напряжению спасть, как снова захотелось спать». «Малыш, давай до утра». «Нет». Я впервые видела Ива таким настойчивым. Пришлось временно забыть о продолжении сна, еще раз протереть глаза и сосредоточиться. «Показывай!» «Матли!» И мы стали смотреть на то, как над головой смешарик возникает светящаяся сфера, на то, как в ней медленно проявляется картинка, как уплотняются и обретают четкость объекты. И не книги, как нам ожидалось увидеть, а огромный полутемный зал. Ведь это не библиотека? Невысокий полукруглый постамент в центре него, а на постаменте светящийся шар, обретшее максимальную четкость изображения, сфокусировалось именно на нем, на шаре, белом, относительно обычном на вид, слабо светящемся на фоне темных стен. Что это? Тал. Кристалл? И что? Бери. Секунду или две я молчала, пытаясь интерпретировать сказанное смешариком слово. Он только что сказал «забери» или нет? Не мог он сказать «забери». Наверное, он имел в виду что-то другое. Что? Я казалась себе не проснувшейся и глупой, а потому молчала, ждала ответа. Его ждала и притихшая Тайра. «Бери кристалл!» «Забери кристалл? Я тебя правильно поняла?» «Да». «Но зачем нам кристалл, Ив? Для чего? Он чужой вообще-то. Как так просто? Забери!» «Бери ля нас!» «Для вас?» Сонливость тут же отступила. «Для вас это для кого?» «Фурий». «Для фурий? Невероятно». Я сидела на кровати в темной комнате далекого мира, и происходящее казалось мне невероятным. Почему? Нет, вовсе не потому, что я вечная лягушка-путешественница и невероятная, это часть моей натуры, а потому что фурии, отродясь, ничего для себя не просили. Кроме корзины для сна и ягод на обед. Нет, честно, вообще никогда. Жили, приспосабливались, как умели, дружили с людьми, играли сами себе, ни на что не жаловались и никогда ни о чем не просили. А теперь фуриям что-то понадобилось, впервые в жизни, и к этому нельзя было не прислушаться. Но шар, чужая вещь, почти бесполезная, на мой взгляд. Хотя откуда мне знать? Тай, ты знаешь, что это такое? Не уверена. У меня есть несколько догадок. «Бери!» — вновь повторил Ив, и по моей спине прошел холодок. Он трижды повторил эту просьбу с того момента, как появился в комнате, и, значит, не отступит. «Жалста!» «Пожалуйста?» Я смотрела на него долго и тяжело, и не менее тяжело стало в этот момент в моем желудке. Кишечник сделался каменным, матрас под ягодицами неудобным, а комната вдруг стала тесной, чужой и душной. «Зачем он тебе, Ив?» «Адо!» «И ты хочешь, чтобы я просто так взяла чужую вещь?» «Дя!» «Думаю, это кристалл Уду», — прошептала Тайра хрипло. «И на кой ля-то он фурием?» Мой взгляд переполз обратно на похожего на круглую тень в центре половика смешарика. «Зачем он вам, пояснишь?» «Асиека!» «Что он говорит?» — удивилась Тайра. «Соси пейка?» И умолкла, устыдившись прозвучавшего. «Нет», — ответила я похоронным голосом. «Он говорит, спроси Дрейка». Спустя 3 минуты я все еще стояла у окна, сложив руки на груди. Думала. «Да, без пол-литра здесь не обойтись. Если фурия говорит «жалста», а потом спроси Дрейка, придется действовать, возвращаться в Нордейл, выводить начальника на разговор, посвящать в детали. А что делать? Значит, будет еще один прыжок. Будет на утро каша. Я принялась натягивать тулу. «Дин!» Когда я закончила и повернулась, позади меня стояла Тайра. Ее лицо при свете светильника Ирсы казалось бледным и встревоженным. «Что?» «Когда будешь возвращаться, попроси, чтобы правитель наполнил тебя энергией. Он может, а тебе пригодится». «Хорошо». Я закинула на плечо финальный лоскут ткани и застегнула брошку. Последним, что я запомнила до того, как закрыть глаза, была не менее встревоженная, нежели у Тайры, физиономия маленького Ива. Не знаю, на что он смотрел с большим удивлением. На тулу, на мою покрытую платком голову, на серебряные кольца, на испещренную коричневатыми защитными рунами кожу ладоней. Я едва удержалась от того, чтобы, подобно пятикласснице, застуканной за чтением шпаргалок собственных конечностей, не сунуть руки под подол, но выдержала. и многозначительную тишину и любопытные, устремленные сначала на письмена, затем на собственное лицо взгляд. Дрейка я застала в ресторане, ужинающим в одиночестве стейком, овощами и белым хлебом. «Я так понимаю, ты здесь не для того, чтобы ко мне присоединиться?» «Нет». И зачем-то не впопад добавила. «Привет». «Привет». Мягкие диваны, негромкая музыка, дальний столик. Хорошо, что в этот момент он оказался не в реакторе. Плакала бы по мне вновь озоновая сеть. Примечание. Озоновая сеть. События, связанные с сетью, описаны в первом томе книги «Игра реальностей». Мне бы сразу перейти к делу, но я смотрела на сидящего рядом Дрейка и чувствовала, как сильно соскучилась по нему. Здесь пахло домом, пахло чем-то родным, здесь было хорошо. Дрейк же, в свою очередь, смотрел на меня с застывшей в серо-голубых глазах улыбкой. «Я так понимаю, у вас все хорошо? Развлекаетесь?» «Ну, в общем, да, хорошо, но не очень. Скоро все закончится, мы скоро уже вернемся». «Я так и понял. А здесь ты, видимо, с каким-то важным вопросом, раз в такой одежде». Он всегда улавливал важное без слов и, кажется, еще немножко издевался. Ну да, Тулу в Нордейле могла смутить любого, даже самого раскрепощенного в своих взглядах на моду жителя. Не говоря уже про официантку, которая, так и не приблизившись к нашему столику, тут же удалилась. «Да, я здесь из-за Ива». «Из-за кого?» «Смешарика». «Угу». Это прозвучало обыденно. Мол, ко мне часто приходят со всякими странностями, в том числе и со смешариками. «Что не так?» «Все не так. Просто у него есть вопрос, важный». «Говори». Дрейк принялся резать стейк, и от того, как спокойно и умело двигались мужские руки, я на мгновение потеряла связующие звенья в голове, залюбовалась. Впрочем, как и всегда. Жаль, что я ненадолго, жаль, что не смогу поехать этим вечером к нам домой вместе. Он увидел во дворце на Архане какой-то шар. «Так. И хочешь, чтобы мы с Тайрой его забрали?» «Но шар чужой. И принадлежит он, похоже, местному колдуну. Я пришла сюда для того, чтобы спросить твоего разрешения. Можно мне это сделать или нет?» Ив настаивает. Говорит, что эта вещь очень нужна фуриям. «Даже так?» Дрейк прожевал мясо, пригубил из бокала красное вино, аккуратно промокнул края губ бордовые в тон интерьеру ресторана салфеткой и поставил локти на стол. Принял позу основательную и слушательную. «Тогда давай с этого момента поподробнее. Я само внимание». Молчание после моего рассказа длилось недолго. Во время него я успела сживать с чужой тарелки все оливки, стащить из корзины теплые, на этот раз знакомые по вкусу хлеб и уплести его с маленьким ломтиком масла. Снова восполняла потерянную во время прыжка энергию. «Любопытно обстоят дела». Тем временем намеренно, не замечая продовольственного грабежа прямо у себя под носом, проговорил Дрейк. «Очень любопытно». «Почему?» «Потому что шар, про который ты рассказываешь, и если я все верно понял по твоему описанию, очень необычная вещь. Это действительно кристалл, и кристалл очень редкий, не синтетический, природный. Я несколько раз пытался создать его в лаборатории, но так и не смог». А все потому, что формируется он самостоятельно, в глубоких почвенных пластах и только при определенных условиях. Отсюда и приобретает свои свойства. Какие свойства? Накопительные. Это, грубо говоря, коллектор. И накапливать он может что угодно, в том числе людскую энергию. Мой жевательный процесс замедлился. Теперь я удивленно смотрела на подтаявшее масло и думала об услышанном. «Ну, подумаешь, кристалл, пусть даже редкий. Зачем такой фуриям?» «Зачем он фуриям, это вопрос второй. А первый вопрос заключается в том, для чего его использует местный колдун. И на эту тему у меня есть вполне даже четкое предположение». Для последовавших дополнительных пояснений хватило вопросительного выражения моего лица. «При достаточном умении в подобный шар можно закачать очень много энергии. Причем, заметь, не только своей, но и чужой. а после распределять ее для совершения нужных тебе процессов. К кристаллу, чтобы питать его беспрерывно, можно подключить источники питания, например, людские тела. Тела? Чужие? Конечно. И это самый легкий способ. Думаю, колдун в вашем замке именно этим и занимается. Если ты попросишь его показать тебе полный скан помещений, то увидишь, где именно ваш Уду держит этих бедолаг. Мой аппетит от чего-то пропал. Официантка после паузы в несколько минут все-таки приблизилась, поинтересовалась, не нужно ли чего, и удалилась, через плечо поглядывая на мою одежду. Согласна, посетительницей я была довольно необычной. И если мы заберем шар, то эти люди станут свободными? Едва ли. Все подключенные к шару, скорее всего, погибнут. Просто так кристалл им энергию не вернет. Теперь эта ночь, переросшая в поздний вечер, казалась мне бесконечной. Ив, шар, Уду, чужие тела, и мы каким-то образом во всем этом завязаны. И шар этот я бы действительно рекомендовал забрать. Я знал, что однажды он найдется. Вот только не знал, где. Ты поэтому так легко отпустил меня на Архан? Нет, не поэтому. Просто я видела, что настоящей опасности в этом путешествии для тебя не будет. А также у меня свербело чувство, что это будет очень полезный в каком-то смысле поход. Для тебя? Как оказалось, для Фурии. Этот шар им действительно очень нужен. Забери его, и я даю на это свое согласие. Ну вот и все. Наверное, после этих слов на сердце должно было полегчать, но не полегчало. А как же все эти люди? И что, если я вдруг своим поступком изменю ход истории Архана? Все всегда что-то меняют, — резонно заметил Дрейк. Одни ресурсы уходят сюда, другие туда. Если историю Архана не изменишь, ты ее изменит кто-то другой. История, видишь ли, никогда не стоит на месте. А насчет этих людей попроси Тайру присмотреться к этому шару. И я думаю, она поймет, в чем дело. Тайру? Значит, шанс есть. Временно забылась библиотека и книги, за которыми мы первоначально отправились в далекие земли. Забылась основная цель, но появилась новая. А зачем Фуриям кристалл? Думаю, они сами тебе расскажут. И, между прочим, за помощь будут очень признательны. Даже я не смог бы сделать им такого подарка. Какое-то время я обескураженно наблюдала за отсветами на стенках бокала, автоматически вдыхала запах вкусной, но уже не такой желанной, как поначалу еды, и думала о том, что иногда путешествия приобретают дополнительную сложность. Иногда во время них приходится делать выбор, а выбор, как известно, вещь непростая. Даже если тебе, казалось бы, дали разрешение. Значит, забрать шар? Да. И я не наврежу местным жителям? Думаю, ты им очень поможешь на самом деле. «Правда?» Я сама не заметила, как переползла со своего места и оказалась обнятой теплыми руками. Как же все-таки хорошо, когда рядом есть кто-то большой и сильный, умный, надежный, любящий и заботливый. Как хорошо, когда можно не думать, а просто сидеть, греться и млеть, по-младенчески причмокивая губами. Как хорошо, когда не нужно ничего решать, а можно просто довериться. А я ведь сама недавно об этом думала. Люди хотят верить чему-то, кому-то. Ты наполнишь меня перед обратным прыжком энергией? Конечно. И моего виска сквозь платок коснулись теплые губы.